и в других городах происходили пожары от поджогов. В Москве был пожар в июне 1736 года, потом еще сильнейший 23 мая 1737 года, погубивший в один день 50 церквей и более 2500 домов. После этих пожаров положили расширить московские улицы и в обывательских дворах, по примеру Петербурга, завести колодцы. Нескольких человек, облеченных в поджогах, сожгли живьем всенародно. И по всей России поджоги вызывали такие же строгости. Даже таких, которые сами не поджигали, а только болтали о пожарах, наказывали кнутом. В 1740 году опубликован был указ, угрожавший смертною казнью всякому, кто продавал вещи, украденные с пожара. Распоряжения против скорой езды в городах повторялись при Анне Ивановне так же безуспешно, как при Петре I. В декабре 1737 года на улице дышлом чуть было не убили фельдмаршала Миниха. В видах сохранения народного здоровья обывателям городов предписывалось не бросать трупов падшей скотины по улицам, а зарывать в землю, не снимая кожи. В 1738 году повсюду были разосланы офицеры с лекарями, чтобы там, где торговали мясом, не продавали бедным людям нездорового мяса. Медицинская часть во всей России состояла под ведением медицинской канцелярии, где учреждена была из 5 докторов коллегия, заведовавшая всеми аптеками в России. В 1737 году указано было в Пскове, Новгороде, Твери, Ярославле и в других значительных городах завести врачей из старых военных лекарей, а обыватели должны были давать им свободную квартиру и платить жалование по 12 рублей в месяц. Учреждались также в этих городах аптеки, где можно было за плату получать медикаменты. Но этот благодетельный указ долго исполнялся на Руси нерадиво. В 1738-1739 годах опасность вторжения эпидемических болезней побудила к устройству застав по границам Персии и Польши, что останавливало ход торговых сношений с этими странами. Несмотря на строгие указы Петра I против нищества, при его преемниках по всей Руси шаталось множество нищих. Некоторые из них выманивали себе приют в богадельнях и оттуда все-таки уходили просить подаяния по улицам. Указы следовали против нищенства. Все было напрасно. В 1734-1736 годах шатались по дорогам толпы помещичьих людей и выманивали у проезжающих на дневное пропитание, рассказывая, будто господа не кормят их. А в городах по улицам сновали колодники, посаженные в тюрьму за казенные и частные долги. Уже издавна велось на Руси так, что посадивши неисправного должника в тюрьму и понуждая уплатить долг, его не кормили, а посылали по миру просить подаяния. Тем же способом пропитывались и уголовные преступники, которых водили в кандалах, на цепях просить подаяния. Это были тощие фигуры, одетые в отрепья, с кровавыми следами провежа и пыток на теле. Чрезвычайное накопление такого рода нищенствующих колодников подало правительству повод издать указ отдавать их в работы частным лицам с платой им по 24 рубля в год, а если охотников пользоваться их трудом не найдется, то на казенные работы за 12 рублей в год. Однако нищенство увеличилось до такой степени, что от шатающихся повсюду попрошаек не было ни проезда, ни прохода. Тогда издан был новый указ — ловить нищенствующих, молодых и здоровых отдавать в солдаты и в матросы, а негодных отсылать в каторжные работы. Тех же, которые сидели в заключении за частные долги по иску челобитчиков, кормить за счет последних, но не пускать просить милостыни. Разом с нищенством преследовалось бродяжничество. Оно увеличивалось при каждом рекрутском наборе, так как значительное количество бродяг состояло из убегавших от военной службы. Часто рекруты, еще до привода их в прием, учиняли себе членовредительство в надежде, что сочтены будут негодными к службе. Если заранее открывалась такая хитрость, то их наказывали шпицрутенами, но иные успевали провести начальство и признаны были калеками. Такие после того просили милостыню и сочиняли про себя приключения, чтобы разжалобить сострадательных. Во время войны в Польше многие солдаты бежали из армии и селились в польских владениях. Кроме солдат, бежало туда же немало помещичьих людей и крестьян из краев, сопредельных с польскими владениями. Таких нередко сманивали к себе польские помещики. Из таких беглецов иные скоро соскучивались на чужой стороне и находили, что в Польше положение их не лучше, чем в России. Они возвращались в Россию и думали найти себе притон в Ингерманландии, так как прежде смотрели сквозь пальцы на поселение там беглого народа. Но при Анне Ивановне стали их оттуда высылать в места прежнего жительства. И теперь, как при Петре Первом, давались беглым сроки, в которые дозволялось воротиться с побега и остаться без наказания. Но охотников на такие милости и при Анне Ивановне, как и при прежних государях, являлось немного. Более смелые и отважные из беглых составляли разбойничьи шайки. При вступлении Анны Ивановны на престол замечали уже, что разбойничьи шайки в России растут не по дням, а по часам, и жители способствуют этому злу, давая пристанище бродягам. Когда двор пребывал в Москве, в окрестностях столицы происходили разбои и грабежи. Удалые как будто вовсе не стеснялись близости верховной особы. После переезда двора в Петербург Семену Салтыкову, московскому губернатору, то и дело присылались указы о принятии мер против разбоев в подмосковном крае. Разбойники, однако, были так смелы, что посылали знатным лицам письменные требования, положить им в назначенном месте деньги и делали угрозы на случай отказа. Около Петербурга до того умножились разбойничьи шайки, что правительство принуждено было отправлять отряды солдат вырубать леса на расстоянии 30 сажень по обе стороны дороги из Петербурга в Москву.